Глава 54. К обеду Виктория отдохнула от прогулки и, помня, что ей ничего нельзя, а стены все так же давят, решила порисовать на террасе. Занятие тихое, спокойное, достойное благородной Риоры. А еще очень помогает сосредоточиться. Вообще, технически, эти мазки и потеки просто эмоции, которые девушка выплескивала на лист, чтобы изучить внимательнее. Но выглядела красиво. «Риора Виктория, пора обедать», — сказала горничная. «Иду», — девушка чуть отступила от листа, фыркнула, хмыкнула, отложила кисточку и зашла в комнату. «Условности. Нужно умыться и сменить платье. Да-да, когда в особняке гости, все серьезно. Дневное платье чуть более яркое, чем утреннее, и с маленьким вырезом у шеи. Впрочем, вырез можно прикрыть специальным воротником-пелериной или украсить брошью. Все эти нюансы Виктория узнала уже в академии на специальном курсе по этикету для одаренных. Не все маги — аристократы, так что академия предусмотрела для них спецкурс. Тот этикет, что ей преподавал в загородном доме Брэндон, был общим, а в академии сделали дополнительный курс для девушек. Украшения, прически, одежда. Конечно, за полгода невозможно впитать аристократизм, но все же Вике было проще, чем некоторым девчонкам из деревень или маленьких городов со своим укладом. А потому она не жаловалась, просто училась. Осмотрев гардеробную в особняке, Вика поморщилась. Все же мужчины набрали тогда кукольных платьев, которые ей теперь не по размеру или слишком откровенны для семейного обеда. А ее багаж из аудиторской проверки еще не прислали. Да и пришлют ли вообще? Хорошо, что есть кукольные туники, свободные и разных цветов. Из них вполне можно собрать приличное многослойное платье в слегка вольном стиле. Скрепить слишком глубокий вырез камеи, затянуть вместо корсета широкий пояс из шелкового шарфа, присборить рукава милыми лентами и добавить такие же ленты в прическу. Красота! Можно идти к столу и смотреть на люмьеров. Мужчины были уже за столом. Когда Виктория вошла, они дружно встали, и девушка с некоторой оторопью поняла, что братья одеты в официальные костюмы. И Риора Лирая в нарядном платье. А она в чем-то невнятном, собранном на коленке. Да если бы у нее хотя бы день был. В академии училась девочка-бытовичка, способная собрать любое платье прямо на модели. Вика иногда подсказывала ей новые детали и фасоны. А за это Илника шила ей платье за час-полтора. Нужно было только ткань заранее купить. В общем, Виктория села за стол, остро жалея о том, что ей просто нельзя сейчас расплакаться. Ее не поймут. Между тем мужчины не сводили с нее взгляда, как и Риора Лирая. «Детка, что не так?» — спросила тетушка, когда молчание стало неприличным. «Мне неловко», — провела рукой по рукаву Вика. «Мой багаж остался в гостинице. В академию я не подумала послать. А здесь у меня нет подходящей одежды». Покраснели все. Брэндон открыл было рот, чтобы сказать что-то вроде «без одежды ты еще лучше», и тут же захлопнула его. Несколько месяцев общения исключительно в спальне наложили свой отпечаток. Они забыли, что девушке нужна одежда, разговоры, прогулки. И даже мысли не появилось о том, что Викторию может увидеть кто-то еще. Планируя предложение, братья Люмьер оделись, как привыкли одеваться по торжественным случаям. А вот о Вике не позаботились. «Прости нас, девочка», — первая принесла извинения Риора Лирая. «Даже я не подумала о том, что тебе нечего надеть. Если тебе так неловко, я прикажу подать обед в твою комнату. Я останусь». Вике отчаянно хотелось сбежать, Но это стало бы слабостью, проявлять которую просто нельзя. Сожрут. Это сейчас братья Люмьер немного растеряны и обескуражены. Однако быстро придут в себя, и тогда держать их в кулаке будет непросто. А держать надо. Их звери, их монстры слишком близко под кожей. Пока ведет человек, не вырвутся. Но поводок ослаблять нельзя. Обед прошел ровно. Этикет, отличный вкус блюд, вежливые разговоры. Сообразив, что девушка не в настроении, Брэд не рискнул делать ей предложение и даже пригласить на прогулку в сад не решился. Зато, покинув столовую, старший немедля перехватил младшего. «Приготовь все необходимое для сна», — сказал он хрипло. «Сегодня». «Сегодня? Здесь? Зачем?» «А ты посмеешь войти к ней в спальню или пригласишь в свою?» — спросил сразу все понявший Брэндон. Младший смутился и, наконец, понял. «Приготовлю. А браслет?» «Браслет возьму с собой. Если появится, надену. Если нет, главное — договориться». На том и разошлись.